Заинтересовавшись безмолвным языком платьев, Альбертина начала расспрашивать де Шарлю о принцессе де Кадиньян. «О, это чудесная вещь!» — с мечтательным видом сказал барон. «Я знаю садик, где Диана де Кадиньян гуляла с госпожой де Спар. Это сад моей родственницы». «Сад родственницы, так же, как и его генеалогия, может занять нашего прелестнейшего барона», — проворчал Котару Бришо. «Но нам-то какое до всего этого дела? Мы не имеем права гулять в саду его родственницы, мы с ней не знакомы, и мы не титулованные знать». Бришо не представлял себе, что можно заинтересоваться платьем или садом как художественным произведением, и что де Шарлю видел сейчас перед собою точно такие же, как у Бальзака, аллейки принцессы де Кадиньян. «Да ведь вы же ее знаете!» Имея в виду свою родственницу и желая польстить мне, обратился ко мне барон как к человеку, не входящему в кланчик и принадлежащему к тому же кругу, что и он, де Шарлю, или, по крайней мере, бывающему в этом кругу. «Во всяком случае, вы, наверное, видели ее у маркизы де Виль-Паризи?» «У маркизы де Виль-Паризи, которой принадлежит замок в Бокрё?» Насторожившись, спросил Бришо. «Да, разве вы с ней знакомы?» — сухо спросил де Шарлю. «Нет», — ответил Бришо. «Но наш коллега Норпуа ежегодно проводит в Бокрё часть своего летнего отпуска. Я иногда писал ему туда». «Думаю, что это будет интересно Морелю. Я сказал ему, что де Норпуа был другом моего отца». Но Морель ничем не показал, что расслышал меня. Он считал, что мои родители — люди ничтожные, неизмеримо ниже моего деда, у которого его отец служил камердинером, и который, в отличие от всех моих родных, хотя и любил устраивать тарарам своим слугам, но о котором они все-таки хранили благоговейную память. Говорят, маркиза де Виль-Паризи — изумительная женщина. Но я сужу о ней только по рассказам. Видеть ее ни мне, ни моим коллегам так и не привелось. Норпуа со всеми в институте чрезвычайно любезен и мил, но маркизе он никого из нас не представил. Мне известно, что она принимала у себя только нашего друга Тюро Д'Анжена, но их семьи давно породнились, еще Гастона Буасье, с ним она выразила желание познакомиться, но в связи с одной его работой, к которой она проявила особый интерес, он как-то ужинал у нее и вернулся очарованный. Но госпожу Босье она не пригласила. Услышав эти имена, Морель растроганно улыбнулся. «Ах, Тюро Д'Анжен!» — обратился он ко мне, разыгрывая повышенный интерес, как только что разыграл равнодушие при упоминании о маркизе де Норпуа и о моем отце. «Тюро Д'Анжен и ваш дедушка были такими закадычными друзьями. Когда какая-нибудь дама изъявляла желание сидеть в центре на торжественном заседании по случаю приема в академике, ваш дедушка говорил: «Я напишу Тюро Д'Анжену». И, конечно, ей сейчас же присылали приглашение. Вы же отлично понимаете, что Тюро Д'Анжен не осмелился бы в чем-либо отказать вашему дедушке, ведь тот мог бы при случае ему и насолить. Забавные воспоминания связаны у меня и с именем Буасье. У них ваш дедушка закупал подарки для дам перед Новым годом. Я это знаю точно, мне даже известно, кому это поручалось. Как же ему было не знать, когда это поручалось его отцу? Морель с таким чувством говорил о моем деде, потому что мы не собирались оставаться у германтов, у которых мы поселились из-за бабушки. Мы поговаривали о переезде. Чтобы понять советы, какие мне давал по этому поводу Шарль Морель, надо иметь в виду, что прежде мой двоюродный дед жил на бульваре Малерба в доме 40А. Так как мы часто бывали у дедушки Адольфа вплоть до того рокового дня, когда я поссорил с ним моих родителей, рассказав им историю дамы в розовом, то наши знакомые говорили: «Не у вашего дедушки, а просто в номере 40А». Мамины родственницы говорили, как будто так и следовало: «Ах да, в воскресенье вас не застанешь, вы ужинаете в 40А». Если я собирался навестить кого-нибудь из родственниц, то мне советовали зайти сперва в 40А, чтобы дедушка не обиделся, что я и не его первого навестил. Дом этот принадлежал ему, и надо заметить, что он был очень разборчив в выборе жильцов. Он сдавал квартиры только своим друзьям или тем, что впоследствии становились его друзьями. Полковник барон Деватри каждый день заходил к нему выкурить сигару, так легче было уговорить деда произвести у него ремонт. Ворота дед всегда держал на запоре. Если он замечал, что у кого-нибудь на окне развешено белье или ковер, то приходил в ярость и заставлял убрать белье и ковер быстрее, чем этого теперь добиваются блюстители порядка. Но все-таки он сдавал часть дома, а себе оставил 2 этажа и конюшню. Невзирая на это, люди знали, что деду бывает приятно, когда ему говорят, в каком образцовом порядке содержится его дом, восхищались комфортабельностью особнячка, так как будто дед занимал все этажи, и он выслушивал похвалы без возражений. Особнячок действительно был комфортабелен. Дед вводил тогда все технические усовершенствования, и, однако, ничего особенного в особнячке этом не было. Но дед был убежден, во всяком случае внушил это своему камердинеру, его жене, кучеру, кухарке, что по комфортабельности, роскоши и удобству во всем Париже нет ничего равного его особнячку, хотя с показной скромностью и называл его своей берложкой. Шарль Морель рос с этой мыслью. Он и потом не изменил мнения. Даже если он и не вел беседы со мной, все равно стоило мне в вагоне сказать кому-нибудь, что мы, возможно, переедем, как он уже начинал улыбаться мне и с заговорщическим видом подмигивая, говорил, «Вот бы вам что-нибудь вроде 40А, там-то уж вам было бы хорошо, насчет этого ваш дедушка был знаток, ничего не скажешь». Я уверен, что во всем Париже нет ничего лучше 40А. По тому грустному виду, с каким де Шарлю говорил о принцессе де Каньян, я понял ясно, что эта вещь навеяла на него воспоминания не только о его родственнице, к которой он был вполне равнодушен. Он впал в глубокую задумчивость, а затем, как бы обращаясь к самому себе, воскликнул: «Тайны принцессы де Каньян! Это шедевр! Как глубоко нужно знать сердце человека, чтобы так верно описать мучительный страх Дианы, что дурная слава о ней дойдет до любимого человека! Это свойственно людям из Кони, это вовсе не индивидуальная особенность, хотя так и может показаться поверхностному взгляду, и какой широкий круг людей охватывает это чувство!» В тоне де Шарлю слышалась печаль. И все же чувствовалось, что в этой печали было для него что-то чарующее. Конечно, де Шарлю не представлял себе отчетливо, многим ли известны его наклонности, но с некоторых пор он трепетал при одной мысли, что в Париже, как только его увидят вместе с Морелем, семья Мореля восстанет, и его счастью придет конец. Такая возможность рисовалась ему, по всей вероятности, как нечто крайне для него неприятное и гнетущее. Но барон представлял собою натуру художественную, и теперь, когда он сопоставлял свое положение с положением, описанным у Бальзака, он как бы укрывался под сенью его романа и находил утоление своей душевной боли в том, что Сван и Сен-Лу назвали бы чем-то в высшей степени бальзаковским. Самоотождествление с принцессой де Каденьян давалось барону легко, благодаря вошедшей у него в привычку способности мысленно заменять одно другим, и эту свою способность он проявлял неоднократно. Он заменял любимую женщину молодым человеком, и отношения с людьми у молодого человека тотчас же начинали усложняться, как усложнялись они между мужчиной и женщиной, едва не вступали в любовную связь. Если по какой-нибудь причине раз навсегда введут изменения в календарь или в расписание, Если передвинут начало года на несколько недель назад, а часы переставят на четверть часа вперед, то, коль скоро, в сутках все равно будет 24 часа, а в месяце 30 дней. Все обусловленное мерой времени никаких изменений не претерпит. Всякие перемены могут происходить без малейшей путаницы при условии, что соотношение чисел остаются прежними. Так обстоит и с теми, кто принял час Центральной Европы, и с теми, кто принял Восточный календарь. Пожалуй, в том, что де Шарлю сблизился с Морелем, известную роль сыграло тщеславие, которое говорит в человеке, берущем на содержание актрису. В первый же день, когда де Шарлю предпринял попытку разведать, кто такой Морель, он, конечно, узнал, что тот из простых. Но ведь и дама полусвета, которую мы любим, не утрачивает для нас своего обаяния только потому, что она из бедной семьи. Зато известные музыканты, которых барон просил написать, отвечали ему не из корыстных побуждений, как друзья, знакомившие с Вана с Адеттой и изображавшие ее утонченной недотрогой, какой она на самом деле не была, а просто по привычке людей, занимающих видное положение, расхваливать начинающего. О, это большой талант, у него блестящее будущее, он еще так молод, а уж в чести у знатоков он себе дорогу пробьет. И с настойчивостью, какую проявляют люди, не понимающие, что восторг мужчины перед мужской красотой есть признак извращенности, продолжали, а потом он так красив, когда играет. На концертах никто не производит такого выгодного впечатления. У него красивые волосы, изящные движения, у него прелестное лицо, ну прямо скрипач, сошедший с портрета. Вот почему де Шарлю, которого Морель, кстати сказать, держал в состоянии крайней напряженности, не скрывая от него тех многочисленных предложений, какие ему делали, радовался тому, что мог увозить его с собой, устроить для него уголок, где Морель часто бывал. В остальное время де Шарлю предоставлял Морелю свободу, которая нужна была скрипачу для карьеры, а его карьере де Шарлю, не считаясь с расходами, всячески содействовал, ибо, как все германты, руководствуясь убеждением, что мужчина непременно должен заниматься делом, что чего-нибудь стоит человек только талантливый, а знатность и деньги всего-навсего нули, повышающие его ценность, либо из боязни, что от безделья и от того, что кроме де Шарлю он ни с кем не видится, скрипач заскучает. И, наконец, ему не хотелось отказывать себе в удовольствии думать по окончании больших концертов. «Тот, кому сейчас так рукоплещут, ночью будет у меня». Тщеславие людей из высшего общества, так или иначе влюбившихся, подбивает их на то, чтобы жертвовать тем, что тешило их тщеславие прежде. Морель, поняв, что я никаких дурных чувств к нему не питаю, что я искренне привязан к де Шарлю, а с другой стороны, что я не испытываю физического влечения ни к тому, ни к другому, в конце концов стал проявлять ко мне живейшую симпатию, в чем он обнаруживал сходство с кокоткой, убедившись, что на нее не посягают, что вы верный друг ее любовника и что вы не собираетесь их рассорить. Он говорил со мной совершенно так же, как когда-то говорила со мной Рахиль, любовница Сен-Лу. Этого мало? Как мне передавал де Шарлю, он говорил ему обо мне то же, что говорил обо мне Роберу Рахиль. Да и сам де Шарлю говорил мне, он вас очень любит. Точно так же, как Робер говорил о Рахиле, она тебя так любит. И как племянник от имени своей любовницы, так его дядя от имени Мореля часто приглашал меня отужинать с ними. И сцеплялись они не реже, чем Робер и Рахиль. Конечно, когда Чарли Морель уезжал, де Шарлю осыпал его похвалами и непременно прибавлял, что скрипач прекрасно к нему относится, как видно, это ему льстило. Тем не менее, все замечали, что даже в присутствии верных Чарли часто раздражался и далеко не всегда был счастлив и послушен, о чем мечтал барон. Впоследствии из-за слабой характерности де Шарлю, спускавшего Морелю его безобразные выходки, Дело доходило до того, что скрипач даже и не пытался скрывать свое раздражение. Напротив, нарочно к чему-нибудь привязывался. Я несколько раз замечал, что когда де Шарлю входил в вагон, где Чарли сидел со своими приятелями военными, музыкант пожимал плечами и подмигивал им. Иногда он притворялся спящим, как притворяются люди при появлении того, кто наводит на них невыносимую скуку. Иногда он начинал кашлять, а другие смеялись, передразнивали сюсюканье таких людей, как де Шарлю, отводили Чарли в уголок, а Чарли, в конце концов, нехотя возвращался к де Шарлю, сердце которого пронзали эти насмешки. Непонятно было, как он их терпел. Эти всякие раз новые мучения заставляли де Шарлю по-иному решать проблему счастья, не только проявлять большую требовательность, но и желать другого, так как предшествовавшую форму отменяла отвратительные воспоминания. Потом эти сцены стали мучительны. Но вначале живший в Морели дух французского простонародья заставлял его надевать на себя обвораживающую личину простоты, показной искренности, даже гордой независимости, будто бы внушенной бескорысти. Все это было со стороны Морели сплошное притворство, но для него выгодное. Кто любит, тот все время должен что-то изобретать, набивая себе цену. А кто не любит, тому легче, ему надо идти по прямой, никуда не сворачивающей, красиво прочерченной прямой линии. Эта линия, как некая расовая особенность, была видна на открытом лице Мореля, человека с закрытой душой, на лице, ласкавшем взор темного греческим изяществом, что украшает базилики в Шампане. Несмотря на свою наигранную надменность, при неожиданном появлении барона Морелю часто становилось стыдно перед кланчиком. Он краснел, опускал глаза, а барон приходил в восторг. Для него это был настоящий роман. На самом же деле Морель так выражал свое раздражение и чувство стыда. Иной раз он не скрывал раздражения. Он изо всех сил старался держать себя спокойно и чинно, но спокойствие нередко изменяло ему. Иной раз на какую-нибудь фразу барона он отвечал дерзостью, отвечал грубым тоном, и это коробило все общество. Де Шарлю молча, грустно, поникал головой, а затем, как отец, боготворящий своих детей и надеющийся, что никто не замечает их холодности и грубости, снова начинал восхвалять скрипача. Де Шарлю, однако, не всегда был таким кротким. Но его бунты обычно не достигали цели, главным образом потому, что, стремясь вызвать определенную реакцию, он, выросший в высшем обществе, рассчитывал на душевную низость, если не врожденную, то, во всяком случае, развившуюся вследствие определенного воспитания. Но Морель отвечал на его вспышки слабыми, мимолетными проявлениями какого-то плебейского безразличия. К несчастью для себя, де Шарлю не понимал, что в сознании Мореля все отступало на задний план перед консерваторией и перед его хорошей репутацией в консерватории. Но этот вопрос, который станет очень важным впоследствии, в данное время еще не имел существенного значения. Буржуа с легкостью меняют свою фамилию из тщеславных побуждений, важные господа из выгоды. Для молодого скрипача фамилия Морели была неразрывно связана с дипломом первой степени по классу скрипки. Значит, в противоположность господам ему ни под каким видом нельзя было менять ее. Барону хотелось, чтобы Морель был всем обязан ему, даже фамилией. Узнав, что имя Мореля Шарль, звучащее почти так же, как Шарлю, и что имение, где они встречались, называется Шарм, он попытался убедить Мореля, что красивая, удобная для произношения фамилия — это уже половина славы артиста, а потому виртуозу надлежит без колебаний переменить свою фамилию на Шармель, в которой таится как раз намек на место их свиданий. Морель пожал плечами. Барону пришла в голову злосчастная мысль. Как последний аргумент сообщить, что у него был камердинер с такой же фамилией. Этим он только взбесил молодого человека. В былое время мои предки считали за честь быть камердинером или метрдотелем у короля, а мои предки в былое время рубили головы вашим, — гордо ответил Морель. Да Шарлю пришел бы в изумление от одной мысли, что раз уж ничего не вышло с Шармелем, он согласился бы усыновить Мореля и наградить его одним из титулов рода Германтов, на какой он имел права, хотя, как это мы увидим в дальнейшем, обстоятельства не позволили им обратиться с таким предложением к скрипачу, а скрипач отказался бы ради своей славы музыканта, связанной с фамилией Мореля и во избежание толков об этом в классе. Настолько выше Сен-Жерменского предместья была в его глазах улица Бержер. Пока что де Шарлю довольствовался тем, что заказывал для Мореля перстни с символической инкрустацией, содержавшей в себе древний призыв «Вперед за Карлом!». Разумеется, имея дело с противником, принадлежавшим к неведомой для него породе, барон должен был бы изменить тактику. Но многие ли люди оказались бы на это способны? Впрочем, допускал промахи не только де Шарлю, но и Мурель, в еще большей степени, чем то обстоятельство, которое привело их к разрыву Муреля, по крайней мере, время от времени, хотя потом это время от времени стало окончательным, роняло в глазах де Шарлю душевная низость, вследствие которой Мурель унижался, если с ним бывали грубы, и отвечал дерзостью на ласку. Врожденная низость сосуществовала в Мореле с неврастеничностью и невоспитанностью, и эти свойства, пробуждавшиеся в нем во всех случаях, когда он был виноват или становился в тягость, являлись причиной того, что когда от него требовались особая приветливость или особая ласковость, особая веселость, которые могли бы обезоружить барона, он делался мрачным, задиристым, нарывался на споры, зная заведомо, что с ним не согласятся, упорно стоял на своем, приводя слабые доводы, но приводя их с такой оскорбительной грубостью, которая только подчеркивала их слабость. Доводы у него очень быстро иссякали, а он придумывал все новые и новые, и в них развертывались во всю ширину его невежества и глупости. Они чуть просвечивали, когда он бывал любезен и старался очаровать. И, напротив, они заслоняли все остальное, когда он мрачнел. В такие минуты они становились уже не безобидными, но отталкивающими. Де Шарлю чувствовал себя тогда пришибленным и возлагал надежды на лучшее будущее. А Морель, забывая о том, что вести роскошную жизнь он мог только благодаря барону, распускал по лицу улыбку, в которой насмешка была смешана со снисходительной жалостью, и говорил: «Я никому, ничем не обязан, нет такого человека, которому мне было бы за что сказать спасибо». А пока, стараясь обходиться с Морелем как со светским человеком, де Шарлю продолжал воздействовать на него порывами гнева, иногда непритворными, иногда деланными, но уже бесполезными. Впрочем, вскипал барон не всегда. Однажды, когда он вместе с Чарли и со мной возвращался из Ля Распельер после завтрака в Вердюренов, мечтая провести этот день и вечер со скрипачом в Донсьери, Морель сказал ему на прощание при выходе из вагона: «Нет, я занят». Чем так расстроил де Шарлю, что хотя тот и силился не показать вида, а все-таки на его подкрашенных ресницах повисли слезы, и он как вкопанный простоял некоторое время около вагона. Он так страдал, что хотя мы с Альбертиной собирались побыть до вечера вместе в Донсьери, я шепнул ей, что мне жаль оставлять де Шарлю одного, так как что-то, по-видимому, его огорчило. Добрая девушка охотно пошла мне навстречу. Я спросил де Шарлю, нельзя ли мне немножко проводить его. Он согласился, но ему не хотелось утомлять мою приятельницу. Я испытал приятные чувства. Тогда мне казалось напоследок, так я решил порвать с ней, от того, что мог ласково приказать ей как жене: «Иди домой, я зайду к тебе вечером». и услышать в ответ, что она, как супруга, разрешает мне исполнить мое желание и одобряет мое намерение остаться с де Шарлю. Она его очень любила, если он нуждается в моем обществе. Мы с бароном направились. Он впереди, покачивая свое грузное тело с опущенными по-иезуитски глазами, а я следом за ним к пивной, и в пивной нам подали пиво. Я видел, что в глазах де Шарлю мелькает какая-то беспокойная мысль. Вдруг он попросил бумаги и чернил и начал удивительно быстро писать. Пока он исписывал страницу за страницей, в его глазах сверкали искры гневного раздумья. Исписав 8 страниц, он обратился ко мне. «Можно попросить вас о большом одолжении? Простите, что я запечатываю письмо, но так надо. Для скорости наймите экипаж или, если можно, автомобиль. Наверное, вы еще застанете Морели у него в комнате. Он там переодевается. Бедняга! Он хорохорился при прощании с нами, но можете быть уверены, что ему еще тяжелее, чем мне. Передайте ему письмо. А если он спросит, где вы меня видели, то скажите, что остановились в Донсьере. Кстати сказать, это истинная правда, чтобы увидеться с Робером. Такого намерения у вас, по-видимому, не было, что вы встретили меня с каким-то неизвестным, что у меня был очень свирепый вид, и что до вас донесло слово «секунданты». Я действительно завтра дерусь на дуэли. Главное, не говорите ему, что я его зову. Не пытайтесь привести его, но если он сам захочет приехать с вами, то не препятствуйте ему. Поезжайте, дитя мое, это для его же блага, вы можете предотвратить большое несчастье. Ваше отсутствие я напишу моим секундантам, я помешал вашей прогулке с приятельницей, надеюсь, что она на меня не сердится, я даже в этом уверен, она благородная девушка, она не дрогнет перед лицом грозных событий, поблагодарите ее от моего имени, я признателен ей лично, и мне приятно быть ей признательным. Я очень жалел де Шарлю. Мне казалось, что у Чарли есть возможность предотвратить дуэль. Тем более, что виновник дуэли, скорее всего, он. А если он действительно ее виновник, думал я о нем с возмущением, то как он мог так равнодушно бросить своего покровителя вместо того, чтобы остаться с ним? Мое негодование еще усилилось. Когда, подъезжая к дому, где жил Морель, я узнал голос скрипача. Ему, должно быть, хотелось излить переполнявшую его радость жизни. И он весело напевал «В субботу вечером, обстряпав дельцы». Если бы бедный де Шарлю его слышал. Он, желавший, чтобы ему поверили другие, и веривший, конечно, сам, что Морелю сейчас тяжело.